Просто я почувствовал, что должен удрать оттуда. Ну, разумеется. Но вот так, тайком, из-под тишка. Подобным образом поступают одни только трусы и подлецы. Ладно, пиши письмо. Дядя Дэвид вышел, заперев за собой дверь. Адриан вздохнул, повернулся к столу. На столе лежал серебряный ножик для разрезания писем, имевший форму крикетной биты. Адриан поднес его к свету и увидел косо идущий по ножику награвированный росчерк Дональда Брадмана. Сэр Дональд Джордж Брадман, 1908-2001. Австралийский игрок в крикет, один из величайших за всю историю этой игры. Он сунул ножик во внутренний карман блейзера и уселся за письмо. Под портретом князя Ранджитсингхи. Сэр Ранджитсингхи Випхайи, 1872-1933, великий индийский игрок в крикет. С 1907 года махараджа своего родного штата Наванагар. В странном маленьком кабинете близ залы собраний крикетный стадион Лордс, июнь 1975-го. Дорогие мама и папа, простите, что сбежал, не попрощавшись. Дядя Дэвид сказал, что вы беспокоились за меня, надеюсь, не очень сильно. Я живу в Хайгейтском пансионе Эндикот Гарденс, работаю в театральном агентстве Леон Брайтс. ZC2. Второй Западный центральный почтовый округ Лондона. Денмарк-стрит, 59. Я у них что-то вроде посыльного курьера. Впрочем, работа хорошая. И я надеюсь скоро снять квартиру. Я здоров, счастлив. И правда же, очень жалею, что огорчил вас. Скоро напишу подробнее и объясню, почему я почувствовал, что должен уйти из колледжа. Пожалуйста, постарайтесь простить безумно любящего вас сына Адриана. Постскриптум. Я встретил сегодня нового капитана команды Англии Тони Грейга. 20 минут спустя дядя Дэвид вернулся и прочитал письмо. Полагаю, сойдет. Оставь его мне, я сам отправлю. Он оглядел Адриана с головы до ног. Выглядит ты хоть в половину пристойно. Я пригласил бы тебя посмотреть матч с мест для членов клуба. Я бы с радостью. Приходи завтра в галстуке. Посмотрю, что удастся сделать. Вы страшно добры. Буду счастлив. Они ведь дают тебе день отпуска, чтобы ты мог посмотреть крикет, верно? Там, на Денмарк-стрит. Дают? Как это принято в Министерстве иностранных дел, вы хотите сказать? Ладно, дерзкий крысенок, считай, что очко ты отыграл. И подстригись. А то ты походишь на уличную девку. Боже мой, неужели? На следующий день Адриан в Лордс не пошел. Он вообще там больше ни разу не появился. Вместо этого он вернулся к работе, находя, впрочем, время и для того, чтобы бродить по Тоттенхэм-Корт-Роуд, наблюдая за 96 перебежками Тони Грейга и умопомрачительными 73 Лилли на экранах телевизоров, выставленных в витринах магазинов электроники. Риск столкнуться с людьми, которых он знал, оставался немалым. Адриан вспоминал описание площади Пикадилли, данное доктором Ватсоном в первом рассказе о Шерлоке Холмсе, огромная клоака, в которую неотвратимо стекаются все бездельники и лодыри империи. Теперь казалось, что поскольку империя сохлась в размерах, сила притяжения Пикадилли возросла. Британия была ванной, а Пикадилли — ее сточным отверстием, ныне почти булькающим, всасывая последние несколько галлонов грязной воды. Часть работы Адриана, находившегося в центре этого водостока, состояла в том, чтобы всматриваться в каждую проплывающую мимо физиономию. Невинные прохожие обычно не заглядывают посторонним в лица, так что Адриан, как правило, успевал, если навстречу двигался кто-то знакомый, свернуть в сторону. Однако как-то после полудня, неделю через две после встречи с дядей Дэвидом, Адриан, укрывшийся от дождя в своем любимом месте под колоннами Суон и Эдгар и высматривавший клиентов, вдруг приметил доктора Медлара, беспривычного высокого и жесткого воротника, но тем не менее узнаваемого безошибочно, поднимавшегося по ступенькам из станции подземки. «Триместр, должно быть, закончился», — подумал, скользнув за колонну Адриан. Он смотрел, как Медлар, поозиравшись по сторонам, пересекает улицу, направляясь к аптеке Бута с ее неоновой вывеской. Прямо под вывеской вершили свой противозаконный бизнес Грег и Марк, двое бритоголовых, с которыми Адриан был хорошо знаком. К его изумлению, Медлар остановился и заговорил с одним из них.